Мистер Кинг в начале войны стал непопулярным, поскольку призывал канадцев облечься во всеоружие Божие, что при ближайшем рассмотрении означало разводить виски водой и нормировать его потребление, не снижая цены. Облечься во всеоружие Божие из послания апостола Павла к Ефесянам. Я сказал, что если таково всеоружие Божие, то благодарю покорно, я уж предпочту блеск и сноровку фехтовальщика. По мере того, как я говорил, гнев его, казалось, утихал, а когда я закончил, Ноб вот чуть ли не смеялся. «Мой бедный Дэйви», — сказал он, — «я всегда знал, что ты невинный мальчик. Однако надеялся не обнаружить глупости, столь пагубной за этим очаровательным фасадом, а теперь вижу, что зря надеялся. Я попытаюсь сделать кое-что, о чем и не помышлял раньше, и чего не одобряю. Но думаю, что для спасения твоей души это необходимо. Я хочу рассеять твои иллюзии относительно отца». Конечно, ему это не удалось. Разве что отчасти. Он много говорил о том, что отец — великий предприниматель, но это не произвело на меня никакого впечатления. Не хочу сказать, что он сомневался в честности отца. Для этого никогда не было ни малейших оснований. Но он говорил о развращающей силе большого богатства, об иллюзии, которую оно порождает у обладателя, будь то он может манипулировать людьми, а также о страшной истине, которая заключается в том, что существует огромное число людей, которыми он и в самом деле может манипулировать, а поэтому никто серьезным образом и не оспаривает эту иллюзию. «Богатство, — говорил он, — внушает тому, кто им владеет, иллюзию, будь то он слеплен из другого теста, чем простые люди. Он говорил о низкопоклонстве, что испытывают перед большим богатством люди, для которых мирские достижения — единственная мера успеха. Богатство порождает и пестует иллюзии, а иллюзии развращают. Вот о чем он говорил мне. На все это у меня имелись возражения, потому что отец много беседовал со мной с тех пор, как стал больше бывать дома. Отец учил, что человек, которым ты можешь манипулировать, нуждается в присмотре, поскольку с тем же успехом им могут манипулировать и другие. А еще он говорил, что богатые отличаются от простых людей только тем, что у них большая возможность выбора, и едва ли не самый опасный выбор — это сделаться рабом источника собственного благосостояния. Я даже сказал Ноппе кое-что такое, о чем он и не догадывался. Я рассказал ему о том, что отец называл патологическим состраданием большого бизнеса, когда от управленцев, достигших определенной, достаточно высокой ступеньки служебной лестницы, скрывают их некомпетентность и потерю деловых качеств, чтобы не повредить их репутации в глазах семьи, друзей, в собственных глазах. По оценкам отца, патологическое сострадание обходилось ему в несколько сотен тысяч долларов ежегодно. А о таком милосердии святой Павел даже не заикался. Как и многие, у кого нет денег, Нопвуд имел совершенно идиотские представления о тех, у кого деньги есть, а главное, он полагал, что обрести богатство и сохранить его под силу людям преимущественно низким. Я обвинил его в недостатке любви к ближнему. Я знал, что это для него не пустые слова. Я обвинил его в скрытой христианской ревности, не дающей ему увидеть истинную природу отца, потому что, кроме отцовского богатства, он ничего не хочет видеть. Людям, которым хватает характера приобрести богатство, нередко хватает характера для того, чтобы противостоять иллюзиям. Мой отец из таких людей. «Дэйви, тебе самое место в адвокатуре», — отозвался Нопвуд. «Делать из черного белое ты уже умеешь. Быть циником и избегать иллюзий — не одно и то же, потому что цинизм — это одна из иллюзий. Все формулы образа жизни, даже многие философские учения — это иллюзии. Цинизм — это дрянная иллюзия. А фехтовальщик, сказать тебе, что это такое? Смысл самый прямой. Фехтовальщик — это тот, кто вонзает что-либо длинное и тонкое или толстое и искривленное в других людей и всегда с намерением причинить боль. Ты много читал в последнее время. Ты читал Дэвида Герберта Лоуренса. Помнишь, что он пишет о бессердечном, хладнокровном совокуплении? Вот именно этим и занимается фехтовальщик в том смысле, в каком люди применяют это слово к твоему отцу. Фехтовальщик — это тот, кого пуритане, которых ты так романтически презираешь, называли потаскун. Не знал? Конечно, фехтовальщики так себя не зовут. Они предпочитают другую терминологию. Охотник до любовных приключений, аморист, хотя настоящая амористка — это твоя Мирра, искушенная в сексе, без любви.